мгновенье счастья на подъем ленивы, когда зовет ехалчный зов тоски, но чтобы уйти, мелькнув, как тигр легки. Я сны ловить устал, надежды лживы, скорей снега согреются, разливы морей иссохнут, невод рыбаки в горах закинут, там, где две реки, Евфрат и Тигр, влачат свои извивы, из одного истока Феб зайдет. Чем я покой найду, или от врагини, с которой ковы на меня кует, Амур мой бог, дождуся благостыни, и мед скупой, устам огонь полыни, изведавшим не сладок поздний мед.